Глава 15. Южный материк, 17 оборот. В полном соответствии с отличными измерениями Джентис, первоначальный вход в пещеру был найден на следующий день, откопан и укреплен подпорками. Неширокий проем, по рекомендации мастера Фондарелла, перекрыли одной из пластин древнего полупрозрачного материала. «Очень удобно», — сказала Джентис Примуру, — «такая дверь пропускает свет». Глаза девушки искрились весельем. Склонив головку, привычка, которую Пимур находил весьма привлекательной, она скользнула взглядом по освобожденному от земли входу в пещеру. Странно. Они умели так много. Строили такие светлые, удобные жилища. А потом начали высекать пещеры в скалах, чтобы скрыться в них от солнца и воздуха. «Да, такое решение сбивает с толка», — согласился Пимур. «Может, они не знали о нитях, когда впервые тут приземлились? И ты думаешь, что нити заставили их бежать на север?» «Ну, на севере больше пещер, а здесь, только в этом месте и у южного холда. Я прошел по берегу от южного до бухты Джексома и не встретил ни одной. Правда, во внутренних областях материка их может быть сотни и сотни. Но ты побывал во всех найденных древних поселениях, верно?» И все они застроены отдельно стоящими зданиями. Никаких подземелий в скалах. Она бросила на молодого орфиста ласковый взгляд. «Хотелось бы мне увидеть такой древний холд». «Это нетрудно», — кивнул Пимур, стараясь не замечать в просьбе девушки чего-то большего, чем профессиональный интерес. Последние 10 дней они, как помощники мастера Робинтона и мастера Фондарелла, почти все время были вместе. Фондарелл велел доставить упакованные части машин и приборов на склад, где он сам и другие специалисты по механике пытались в них разобраться. Пимур и Джентис занимались тем, что сверяли номера, цвет и маркировку коробок и ящиков со списком, который Пимур нашел в столе еще в первый день. Они как раз завтракали, когда Джентис высказал свою невинную просьбу. Пимур подозвал Фарли и черкнул записку в Лайну, всаднику Кларинта из Восточного Вейра. «Как я завидую, что у тебя есть Фарли!» – вздохнула Джентис, когда маленькая королева отправилась выполнить поручение. «Почему бы и тебе не завести Файра?» «Мне?» – ее поразил этот вопрос. Щека и лоб девушки были запачканы пылью, и Пимур колебался, сказать ей об этом или нет. Она была очень аккуратной, но так, слегка растрепанной, выглядела вдвое милей. Джентис покачала головой. «Откуда же я возьму Файра? Они есть не у всех мастеров. Придется очень долго ждать. Разве что ты знаешь гнездо поблизости?» Пимур пристально посмотрел на девушку, подавляя смешок, который грозил нарушить торжественный тон его предложения. Он прекрасно знал, что Джентис не имеет никаких задних мыслей. Однако это не удержало его от смелой попытки. Найти кладку – непростое дело, но ты могла бы завести приятеля среди тех, кто уже имеет Файра. Глаза Джентис расширились, потом губы ее дрогнули в улыбке. «Я думаю, ты меня дразнишь, Пимур». «Вовсе нет. Вспомни, у меня же есть королева». «Ты хочешь сказать, что Фарли несет яйца?» «И довольно часто». Но тут Пимуру пришлось признать, что задача не так проста. «Правда, дело в том, что я не знаю, где ее гнездо». «Почему?» – удивилась Джентис. «Ну, понимаешь, в такие моменты королевы Файров инстинктивно возвращаются к месту своего рождения и зарывают яйца где-нибудь неподалеку. А откуда мне знать, где Фарли появилась на свет?» «Но ты мог бы внушить ей?» «Мог бы. Я старался еще как. Она показывает мне только морской берег и песчаные дюны, ничего больше». Тут вернулась Фарли и с веселым чириканьем спланировала на плечо Пимура. В Лайн, как она сообщила, вот-вот прилетит. «Сегодня мы отдохнем», — твердо заявил Пимур. «Мы это заслужили. С этими списками, ящиками и коробками можно совсем испортить себе глаза. Полетим в холд Райской реки, Кри и Джейду. Я тебе рассказывал о них. Когда Пьемуль с Дженсис появились перед бронзовым всадником, Влайн окинул девушку внимательным взглядом и спросил молодого орфиста. «Визит, надеюсь, официальный?» «Несомненно», — с невозмутимым видом подтвердил Пьемур, помогая Дженсис вскарабкаться на шею Кларинта. «Надо проверить все старые указатели на Райской реке и разобраться, что на них написано. Скучная работа, а мы с Дженсис взялись за нее». Притворно вздыхая, он влез на дракона и устроился позади девушки. Вполне естественно, Пьемур обнял ее за талию, чтобы поддержать во время полета. Дженсис наградила его за нехитрую выдумку красноречивым взглядом и улыбкой, затем вздохнула и крепко стиснула руки орфиста, когда Кларин поднялся в небо. «Ты ведь не первый раз летишь на драконе?» – спросил Пьемур, приблизив губы к ее ушку. Завитки вьющихся волос Дженсис, выбившиеся из-под шлема, щекотали ему нос. Она покачала головой, но потому, как дрогнули ее пальцы, Пьемур понял, что летать девушке приходилось нечасто. Тьма промежутка разверзлась вокруг них, и Дженсис судорожно вцепилась в руки Пьемура. В следующий миг они парили над золотым песком. Кларинт опустился на берег реки совсем рядом с Холдом. Жара тут была сильнее, чем на возвышенном и сравнительно прохладном плато. Во время спуска Пьемур заметил корабль, стоявший на якоре в бухте, довольно далеко от устья реки. Кажется, это было судно мастера Алеми. Над массивным плечом Кларинта возникла Фарли и, словно крошечный золотистый горн, протрубила приветствие местным файрам. «Послушай, Влайн, я не знаю, сколько времени займет наша работа», – начал Пьемур, торопливо сбрасывая шлем и тяжелую тунику. Потом он стал помогать Дженсис. Она тоже спешила разоблачиться, жара становилась невыносимой. «Я собрался на охоту», – сказал бронзовый всадник, – «поэтому мне удалось избавиться сегодня от патрулирования и подбросить вас». «Узнай у Джейда, нет ли поблизости хорошего стада диких скакунов». Пьемур кивнул и повел девушку к веранде, на которой уже стоял Джейд. Они поспешили под крышу в тенистый полумрак крыльца, и орфист представил свою спутницу молодому владетелю Холда. На вопрос относительно охоты Джейд сказал, «Скажи ему, чтобы отправлялся вверх по реке. Минут 20 лета, я думаю». В это время дня табун пасется у самой воды. Джейд приветственно помахал всаднику рукой, добавив, чтобы он возвращался в холл к вечерней трапезе. Наблюдая, как бронзовый взмыл вверх, хозяин Райской реки потянулся и смахнул со лба пот. «Вы прилетели в самую жару», — сказал он и повернулся к Дженсис. «Не хочешь ли перекусить и выпить чего-нибудь холодненького?» «Благодарю, Холдер Джейд», — церемонно ответила девушка, бросив на Пьемура лукавый взгляд. «Но мы поели перед отлетом, и нам в самом деле надо просмотреть надписи на указателях и ящиках, если ты позволишь». «Но, Дженсис!» — начал обескураженный орфист. «Все правильно, Пьемур», — спокойно кивнула девушка. «Твое предложение насчет указателей весьма своевременно». «Делайте, что хотите», — Джейд с усмешкой перевел взгляд с девушки на раскрасневшееся лицо орфиста. «Я возвращаю свой гамак и посплю, пока ливень не принесет прохладу. Любой человек, у которого есть хоть капля разума, спрячется в такую жару», — бормотал он, направляясь в дом. «Ну, Дженсис, чем займемся?» — Пьемур вытер пот со лба полой рубахи. «Посмотреть на эти указатели – недолгое дело», – промолвила девушка, оглядев веранду с пустыми креслами-качалками. Затем, повернувшись, она пошла по тропинку в сторону других строений. Пьемур плелся следом, чертыхаясь про себя. «Тут все уже приведено в порядок?» – спросила Дженсис, когда они добрались до кладовой. «Кажется, так», – хмуро ответил Пьемур. Он понимал, что его дразнят, и лучше не обращать на это внимания. Но почему Дженсис так себя ведет? Он догадывался, что нравится девушке, и что ей приятно с ним работать. Зачем же тогда капризничать? Или у нее такой характер? Молодой орфист терялся в догадках. Джейк пригласил Севера своих сородичей, продолжал он, стараясь, чтобы его голос звучал повеселее. Потом Миноли вытащила сюда Леми, своего брата. Он рыбак. За ним появился стекольщик, отличный мастер. Видишь, какие здесь чистые пески. Так что холд райской реки стал постепенно заселяться. Ну вот мы и пришли.